Дэшел Хэммет. Сборник рассказов «Сотрудник агентства «Континенталь». Рассказ 20. Потрошение Куфиньяла. Клиновидный Куфиньял — небольшой остров, расположенный неподалеку от материка, с которым его связывает деревянный мост. На западной оконечности Куфиньял резко обрывается высоченным крутым утесом, уходящим вертикально вниз прямо в воды залива Сан-Пабло. С другой стороны, к востоку, утес от лога спускается и плавно переходит в ровный, устланный галькой пляж. У пляжа высится здание местного клуба, а в море уходят причалы, к которым пришвартованы прогулочные яхты и рыбачьи лодки. На главной улице Куфиньяла, что протянулась вдоль пляжной полосы, как и на любой главной улице, имеется банк, гостиница, кинотеатр и многочисленные магазины. Но от других главных улиц эту отличают особый вкус и опрятность. Куда ни кинь глаз, увидишь деревья, кустарники, аккуратно подстриженные газоны, а вот крикливо светящихся реклам и вывесок на улице нет. Дома составляют единое целое, словно построил их все один архитектор, а в магазинчиках и лавках вам предложат любые товары, не уступающие по качеству тем, что продают в Сан-Франциско. Мелкие улочки, выходящие на главную, сперва разбегаются веером вдоль выстроившихся рядами небольших уютных коттеджей, а потом, поднимаясь в гору, переходят в извилистые дороги и аллеи, усаженные кустарниками. Чем ближе к вершине утеса, тем реже и крупнее становятся дома. Обитатели этих особняков являются подлинными хозяевами острова. Большинство из них – почтенные джентльмены на склоне лет, влачащие безбедное существование на доходы от капиталов, нажитых в прежние времена. Они купили себе места в островной колонии, чтобы провести остаток дней, заботясь о своем здоровье, да и поигрывая в гольф себе подобными. На Куфиньял они допускают ровно столько торговцев, мастеровых, обслуги и прочего люда, сколько им требуется для уютной жизни. Вот что такое Куфиньял. Время уже было за полночь. Я сидел на втором этаже самого крупного особняка на острове в окружении свадебных подарков общей стоимостью от 50 до сотни тысяч долларов. Из всего того, чем приходится заниматься частному сыщику, за исключением дел о разводах, за которые детективное агентство «Континенталь» не берется, я меньше всего люблю свадьбы. Как правило, мне удается избегать их, но на сей раз мне не посчастливилось. Дика Фоули, который специализируется у нас по свадьбам, за день до торжества крепко разукрасил не кстати подвернувшийся недружелюбный карманник. Так случилось, что Дик вышел из игры, а мне пришлось его заменить. Сегодня утром я прибыл на Куфиньял, 2 часа на пароме от Сан-Франциско, а потом на автобусе, а завтра утром вернусь во Фриско. Свадьба была не хуже и не лучше большинства подобных церемоний. Бракосочетание состоялось в каменной церквушке у подножья утеса, затем особняк начал заполняться гостями. Просторный дом буквально кишел ими вплоть до тех пор, пока новобрачным не удалось ускользнуть в город на поезд, который должен был увести их на восток в свадебное путешествие. Среди гостей был представлен весь свет. Адмирал и парочка пэров из Англии, экс-президент одной из южноафриканских стран, датский барон, высокая русская принцесса в окружении менее титулованной знати, среди которой выделялся тучный, лысый, как коленка, словоохотливый и чернобородый русский генерал, битый час рассказывавший мне о боксе, который он обожал, но в котором совершенно не разбирался. Посол одного из государств Центральной Европы, судья из Верховного суда и уйма других выдающихся и влиятельных особ. По правилам сыщик, охраняющий подарки, должен смешаться с гостями и быть как можно более неприметным. В действительности так никогда не получается. Сыщику приходится львиную долю времени дежурить у подношений, так что его неизбежно замечают. Кроме того, 8, а то и 10 гостей из числа присутствующих ранее уже обращались в наше агентство за помощью и потому знали меня. В этом, конечно, особой беды нет, так что в целом все проходило достаточно спокойно. Правда, пара друзей жениха, разгоряченных вином и необходимостью поддерживать свою репутацию шутников, попытались было похитить несколько подарков из специально отведенной для тех комнаты и запрятать в фортепиано. Но я был начеку и вовремя пресек эту выходку, прежде чем дело успело зайти слишком далеко. Вскоре после наступления темноты сырой ветер стал нагонять грозовые тучи с залива. Гости, которые жили далеко, в особенности те, кому предстояло перебираться на материк, сразу заторопились. Островитяне же задержались в доме до первых капель дождя. Потом и они ушли. Вскоре в доме Хендриксона утихло. Музыканты и дополнительно вызванная прислуга удалились. Сбившиеся с ног домашние слуги разбрелись по комнатам. Я нашел пару сэндвичей, отобрал несколько книг, прихватил удобное кресло и отнес все в комнату, где под огромным бело-серым покрывалом хранились подарки. Кейт Хендриксон, дедушка новобрачный, она росла сиротой, просунул голову в дверь. «У вас есть все, что вам нужно?» — поинтересовался он. «Да, спасибо». Он пожелал мне спокойной ночи и отправился спать. Высокий, худой старик, стройный, как юноша. Когда я спустился, чтобы еще разок проверить окна и двери на первом этаже, дождь лил, как из ведра, и истошно завывал ветер. Убедившись, что все окна и двери на запоре, и заглянув в подвал, я вернулся на место. Я подтащил кресло к торшеру и разложил рядом на столике сэндвичи, книги, пепельницу, пистолет и фонарик. Потом выключил верхний свет, закурил фатиму, уселся, удобно откинулся на спинку кресла, взял книгу и приготовился к ночному бдению. Книга называлась «Владыка океана». В ней рассказывалось о некоем Хогарте. Сильный, жестокий и скорый на расправу, он поставил себе скромную цель завладеть миром. Заговоры и интриги, похищение людей и убийства, побеги из тюрем, ограбления и подделки, бриллианты величиной со шляпу, плавучие острова размером с куффиньял, чего в романе только не было. Причем воспринималось все это так, словно происходило в реальности. Хогарт продолжал злодействовать вовсю, когда погас свет. В наступившей темноте я притушил сигарету, ткнув ее в один из сэндвичей. Потом отложил книгу на стол, взял пистолет и фонарик и поднялся. Прислушиваться к звукам было бесполезно, за океаном бушевала гроза. Я должен был выяснить, что случилось со светом. Все остальные огни в доме были уже давно погашены, поэтому темнота в прихожей ни о чем мне не говорила. Я выжидал. Мое дело — наблюдать за подарками. Пока никто к ним не прикасался, волноваться мне было ни к чему. Прошло, должно быть, минут 10. Внезапно пол под моими ногами содрогнулся, а стекла в окнах задребезжали. Перекрывая шум разгулявшейся стихии, до моих ушей донесся глухой раскат. Не грома, нет, а мощного взрыва. Взрыв прозвучал не слишком близко, но, безусловно, где-то на острове. Я подошел к окну, но, как не силился различить хоть что-то через заливаемое дождем стекло, так ничего и не увидел. Это мне уже кое-что подсказало. Я должен был разглядеть хотя бы несколько отдаленных огней внизу острова. Раз их не было, значит, весь Куффиньял остался без света, а не только дом Хендриксона. Что ж, уже лучше. Возможно, свет погас из-за грозы, да и взрыв случился от того, что куда-то угодила молния. Или нет? Всматриваясь в темноту, я смутно различил далеко внизу какую-то суету, мелькание неясных теней. Впрочем, из-за кромешного мрака и расстояния я совершенно не мог судить о том, что происходит. Не став гадать, я отошел от окна. И тут же прогремел второй взрыв. Он казался уже ближе первого, возможно, от того, что был сильнее. Я вернулся к окну, но вновь ничего не увидел. Хотя мне снова показалось, что в нижней части острова что-то неладно. Снаружи зашлепали босые ноги, и чей-то голос взволнованно позвал меня. Я отошел от окна, спрятал пистолет в карман и включил фонарик. В комнату влетел Кейт Хендриксон, в халате, наброшенном поверх пижамы, худющий как смерть. «Это не...» «Нет, это не землетрясение», — поспешил успокоить его я, поскольку любой житель Калифорнии пуще всего боится этого стихийного бедствия. «Огни погасли раньше, а взрывы...» Я замолчал. «Три выстрела из винтовки, причем крупного калибра». В следующую секунду раздался характерный хлопок пистолета. «Что это?» — спросил Хендриксон. «Кто-то стреляет». Затопали и зашлепали другие ноги, потом послышались возбужденные голоса. В комнату вошел полуодетый дворецкий, торжественно неся канделябр с пятью зажженными свечами. «Молодец, Броуфи», — сказал Хендриксон, когда дворецкий водрузил канделябр на стол рядом с моими сандвичами. «Попробуй, пожалуйста, выяснить, в чем дело». «Я уже пробовал, сэр, но телефон, похоже, вышел из строя. Может быть, послать в деревню Оливера?» «Нет, не думаю, что дело настолько серьезно. А как вам кажется?» — обратился он ко мне. Я сказал, что согласен с ним, а сам напряженно вслушивался в темноту. До моих ушей донесся отчаянный женский крик, и тут же снова заговорили ружья и пистолеты. Хотя и заглушаемые, и искажаемые грозой, звуки пальбы ни с чем спутать было невозможно. Открыть окно привело бы лишь к тому, что ливень вмиг залил бы комнату, поэтому я приложил ухо к стеклу, пытаясь хоть чуть-чуть составить для себя представление о том, что происходит снаружи. Мое внимание отвлек пронзительный звонок. Кто-то настойчиво звонил во входную дверь. Хендриксон посмотрел на меня, я кивнул. «Посмотри, кто там, Броуфи?» — сказал Хендриксон. Дворецкий удалился, величаво ступая. Вскоре он вернулся и торжественно возвестил. «Принцесса Жуковская!» Принцесса ворвалась в комнату, высокая русская девушка, которую я заприметил во время свадьбы. Глаза ее взволнованно блестели, а мокрое от дождя лицо заметно побледнело. Струйки воды сбегали с капюшона синего плаща, а спутанные пряди темных волос выбились на лоб. «О, мистер Хендриксон!» Она ухватила старика за руку обеими руками. В звенящем, как у ребенка, от возбуждения голосе не было даже следа акцента. «Там грабят банк, а этого, как он называется, шерифа полиции, убили!» «Что?» — воскликнул Хендриксон, неуклюже отдернув ступню, на которую упало несколько холодных капель с капюшона девушки. «Уиган убит? Грабят банк?» «Да, ужас, верно?» Она произнесла это так, словно речь шла о чем-то радостном. «Когда первый взрыв разбудил нас, генерал послал Игнатия выяснить, что случилось, и Игнатий подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как взрывают банк. Вот, послушайте». Мы прислушались. Внизу шла отчаянная пальба. «Это же генерал!» Принцесса казалась совершенно счастливой. «Представляю, как он доволен. Как только вернулся Игнатий, генерал тут же вооружил всех мужчин в доме, от Александра Сергеевича до повара Ивана, и повел их в бой». В последний раз он испытывал такое наслаждение, когда его дивизия сражалась в Восточной Пруссии в 1914 году. «А где герцогиня?» — спросил Хендриксон. «Он оставил ее дома вместе со мной, но я сбежала, улучив минутку, когда она впервые в жизни попыталась самостоятельно налить воды в самовар. В такую ночь нельзя сидеть дома». Промычал Хендриксон, который явно не слушал принцессу. «Значит, банк тоже». Он посмотрел на меня. Я промолчал. Перестрелка усиливалась. «Вы бы могли что-нибудь сделать там?» — спросил меня старик. «Возможно, но...» Я кивнул в сторону груды подарков под покрывалом. «А, это...» — протянул Хендриксон. «Банк для меня не менее важен. Потом мы же останемся здесь». «Хорошо. Мне не терпелось разнюхать, что творится внизу». «Я пойду, но пусть ваш дворецкий останется здесь, а шофер должен присматривать за входной дверью. Вооружите их, если у вас есть чем. Не найдется ли для меня лишнего плаща? Я прихватил с собой только легкий пиджак». Броуфи принес желтый макинтош как раз моего размера. Я натянул его, взял пистолет и фонарик и отыскал свою шляпу. Тем временем Броуфи принес и зарядил пистолет и винтовку. Пистолет он оставил себе, а винтовку передал Оливеру, шоферу-мулату. Хендриксон с принцессой проводили меня до дверей. Уже выходя, я понял, что ошибся. Принцесса явно намеревалась идти со мной. «Ну, а Соня?» — запротестовал старик. «Не волнуйтесь, я не такая сумасбродка», — улыбнулась она. «Хотя мне бы очень хотелось поучаствовать. Я пойду к моей брошенной Ирине Андреевне. Быть может, ей уже удалось налить воды в самовар». «Умница», — проворковал Хендриксон, и мы вышли прямо под дождь. Ливень и пронизывающий ветер не располагали к беседе. Мы молча шагали по дороге, подхлёстываемые порывами ветра, дувшего в спину. Заметив просвет в окаймлявших дорогу кустах, я остановился и кивнул в сторону маячившего за поворотом дома. «Вот ваш...» Звонкий смех принцессы заставил меня прикусить язык. Она схватила меня за руку и увлекла вниз по дороге. «Я сказала так только, чтобы мистер Хендриксон не волновался», — объяснила она. «Не думаете же вы, что я и в самом деле пропущу такое веселье?» Она была высокая. Я же ростом не вышел, хотя плотно сбит. Поэтому мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть ее лицо. Вернее, ту часть лица, что не была скрыта капюшоном. «Но вы же промокнете до нитки!» — возразил я. «Вовсе нет. Я оделась по погоде». Принцесса подняла полу плаща, и я увидел высокие резиновые сапоги и плотные шерстяные чулки. «Трудно сказать, что ждет нас внизу», — пытался настаивать я. «У меня свои обязанности, и мне некогда будет присматривать за вами». «Я могу за себя постоять». Соня выпростала из-под плаща руку, сжимавшую автоматический пистолет с обрубленным стволом. «Вы будете мешать мне». «Ничего подобного», — отрезала она. «Наоборот, я помогу вам. Я не слабее вас, проворно и хорошо стреляю». Я хотел было возразить, но стрельба внизу вспыхнула с новой силой. «Ладно», — решил я. «В конце концов, если она будет уж очень путаться под ногами, я всегда смогу незаметно улизнуть от нее в таком мраке». «Как хотите», — проворчал я. «Но имейте в виду, мне будет не до вас». «Спасибо, вы очень добры», — промурлыкала она, и мы ускорили шаг, подгоняемый ветром. Время от времени впереди нас на дороге возникали темные тени, которые были слишком далеко, чтобы можно было их опознать. Вскоре на нас едва не налетел мужчина, бежавший в гору. «Местный житель», — определил я по выбившейся из-под брюк ночной рубашки. «Они покончили с банком и сейчас орудуют у Мэткрафта», — выкрикнул он на ходу. «Мэткрафт — наш ювелир», — пояснила девушка. Спуск сделался более пологим. Дома, в окнах которых можно было смутно различить чьи-то лица, стали уже лепиться близко друг к другу. Внизу то тут, то там темноту прорезали вспышки выстрелов, оранжевые молнии во время дождя. Мы уже выходили к самому концу главной улицы, когда послышалась раскатистая очередь. Я втолкнул принцессу в ближайшую дверь и впрыгнул следом. И тут же еще одна очередь сыпанула в стену, словно тяжелые градины. Пулемет. А я-то сперва решил, что стреляли из крупнокалиберного ружья. Девушка, налетев на что-то в темноте, упала. Я помог ей подняться. Это что-то оказалось парнишкой лет 17 с одной ногой и костылем. «Это разносчик газет», — сказала принцесса Жуковская. «А я ушибла его из-за вас». Юноша замотал головой, улыбаясь во весь рот. «Нет, мэм, я в порядке. Вы только напугали меня, когда так внезапно напрыгнули». Девушка пояснила, что вовсе не напрыгивала, что это я ее толкнул, и что мы сожалеем о случившемся и просим прощения. «А что тут происходит?» — спросил я, как только мне удалось вставить слово. «Все, что только можно». Расплылся юный калека, сияя, словно сам все это затеял. «Их должно быть не меньше сотни. Сперва они взорвали банк, а теперь вломились к Мэткрафту, и там, наверное, тоже все повзрывают. И еще они убили Тома Уигана. У них посреди улицы стоит машина с пулеметом. Это пулемет стреляет сейчас». «А где все... весь веселый народец?» «Почти все собрались за мэрией». «Они ничего не могут поделать, потому что пулемет не подпускает их близко. А этот умник Билл Винсент прогнал меня, так как у меня только одна нога. Будь у меня пистолет или ружье, я бы им задал. Стрелять-то я мастак». «Да, зря они так», — посочувствовал я. «Но ты можешь помочь мне. Оставайся здесь и следи за этим концом улицы, чтобы я знал, если они будут отступать в этом направлении». «Вы говорите это не потому, что не хотите, чтобы я был обузой?» «Нет, конечно», — соврал я. «Мне нужны наблюдатели. Я собирался оставить на этом посту принцессу, но ты подходишь даже лучше». «В самом деле», — с готовностью подхватила принцесса, «этот джентльмен — сыщик, и если ты его послушаешь, то принесешь гораздо больше пользы, чем там с остальными». Пулемет строчил, не переставая, но уже в противоположную от нас сторону. «Я перейду на ту сторону улицы», — сказал я девушке. «Если вы...» «Разве вы не собираетесь присоединиться к остальным?» «Нет». Если я сумею обойти бандитов с тыла, то, быть может, мне удастся что-то предпринять, пока другие их отвлекают». «Смотри в оба», — наказал я юноше, и мы с принцессой бегом бросились через улицу. Похоже, наша перебежка осталась незамеченной, во всяком случае, огонь по нам не открыли. Миновав один дом, мы завернули в боковую аллею. С другого конца аллеи ветер принес запах моря. Вдали чернели воды залива. На ходу я придумывал план, который позволил бы мне под благовидным предлогом избавиться от моей спутницы. Но пустить его в ход я не успел. Внезапно перед нами выросла исполинская фигура. Прикрывая девушку, я быстро шагнул вперед. Мой пистолет под макинтошем был нацелен на незнакомца. Тот стоял, не шелохнувшись. Огромного роста, широкоплечий детина. Оружия при нем не было. Я на мгновение посветил фонариком в его лицо. Широкие скулы, чуть приплюснутый нос, обветренная кожа. «Игнатий!» — воскликнула девушка. Он обратился к принцессе на непонятном языке, должно быть, по-русски. Девушка засмеялась, потом ответила что-то. Гигант упрямо помотал головой, явно выражая несогласие. Принцесса Жуковская топнула ногой и заговорила уже резко. Игнатий опять потряс головой и обратился ко мне. «Генерал Плешков, он говорит мне привести принцессу Соню дома». Его английский было так же сложно понять, как и русский, но тон меня поразил. Как будто он оправдывался передо мной за некий поступок, который собирался совершить против собственной воли. Но когда принцесса снова заговорила с ним, я понял, в чем дело. Генерал велел Игнатию доставить принцессу домой, и огромный русский собирался исполнить приказ, даже если бы ему пришлось тащить принцессу силой. Вот он и пытался объяснить это мне, чтобы я не вмешивался. «Заберите ее», — сказал я, отступая в сторону. Девушка сердито зыркнула на меня глазами, потом засмеялась. «Хорошо, Игнатий», — сказала она по-английски. «Я пойду домой». С этими словами она повернулась и зашагала назад по аллее. Гигант последовал за ней. Довольный, что остался один, я быстро добрался до пляжа. Под ногами захрустела галька. Я сделал несколько шагов в сторону, чтобы уйти с предательской гальки, и со всей скоростью, на которую был способен, пошел прямо на звук пулемета. Тот выпустил подряд несколько очередей. Потом захлопали ружья. Три легких взрыва, ручные гранаты, подсказали мне уши и память. Грозовое небо над крышей дома передо мной слева вдруг озарилось розовым светом, и грохот мощного взрыва долбанул меня по барабанным перепонкам. Вокруг посыпались невидимые осколки. «Должно быть, рванул сейф ювелира», — подумал я. Я осторожно пробирался вперед. Пулемет замолчал. Ружья и пистолеты стреляли безостановочно. Взорвалась еще одна граната. Послышался дикий мужской крик. Рискуя быть услышанным, я снова приблизился к воде. До сих пор я не разглядел в заливе ни одного судна, а ведь днем здесь были и яхты, и лодки. Я довольно долго прошлепал по мелководью, но так и не обнаружил ни одной лодки. Конечно, их могло разметать штормом, но я почему-то так не думал. Громадина утеса защищала берег с запада, так что ветер здесь почти не ощущался. Продолжая идти вдоль берега, я вдруг наткнулся на лодку. Впереди на волнах покачивалась темная тень. Ни огонька, ни движения. Но других лодок вокруг не было, и это уже было серьезно. Я осторожно приближался. Вдруг между мной и ближайшим домом шевельнулась тень. Я замер на месте. В футах в 20 от меня остановилась и тень. Значит, меня тоже заметили. Мой палец застыл на спусковом крючке пистолета. «Подойдите сюда», — велел я. «Ближе. Сейчас посмотрим, кто вы такой». После некоторого колебания тень приблизилась. Я не мог позволить себе риск включить фонарик, однако сумел разглядеть довольно красивое юношеское лицо с окровавленной щекой. «О, здравствуйте», — прозвучал мелодичный баритон. «Я узнал вас. Вы были на свадьбе». «Да». «Вы не видели принцессу Жуковскую? Вы с нею знакомы?» «Она отправилась домой с Игнатием минут 10 назад». «Отлично!» Он утер щеку окровавленным платком и указал в сторону лодки. «Это яхта Хендриксона. Они захватили ее, а остальные отвязали, и их унесло в море». «Значит, они собираются удрать на ней». «Да», — согласился юноша. «Если только... Может, попытаемся напасть на них? Вы хотите отбить у них яхту?» «А почему бы и нет? Вряд ли их там много, ведь на берегу у них целая армия. Вы вооружены? У меня тоже есть пистолет». «Хорошо», — произнес я, — «но нужно сперва разведать, какие силы нам противостоят». «Очень разумно», — сказал он и отступил к ближайшему дому. Прижимаясь ближе к стенам домов, мы начали осторожно пробираться к яхте. Теперь ее было уже лучше видно. Суденышко длиной футов 45, повернутое кормой к берегу, покачивалось у небольшого причала. Над кормой что-то торчало, и время от времени слышались шаги по деревянной палубе. Внезапно над непонятным предметом на корме возникли чьи-то голова и плечи. Глаза русского лучше видели в темноте, чем мои. «Он в маске», — прошептал юноша мне на ухо. «На голове что-то вроде чулка». Человек в маске не двигался. Мы тоже боялись шелохнуться. «Попадете в него отсюда?» — спросил юноша. «Возможно, хотя темнота и дождь не слишком способствуют меткой стрельбе. Лучше подобраться как можно ближе и открыть огонь, когда он заметит нас». «Очень разумно», — вновь подтвердил юноша. «Нас заметили в ту же секунду. Человек на корме что-то крикнул. Юноша прыгнул вперед. Я успел сбить его подножкой, поскольку вдруг опознал незнакомый предмет. Русский рухнул на гальку. Я кубарем покатился за ним». Крупнокалиберный пулемет на корме яхты начал изрыгать свинец, и пули засвистели у нас над головами. «Атака отменяется», — шепнул я. «Поползли отсюда». Я сам подал пример и начал перекатываться под укрытие дома, которое мы только что покинули. Пулеметчик продолжал прочесывать пляж длинными очередями, но стрелял на удачу. Яркие вспышки явно мешали ему рассмотреть, где находится противник. Завернув за угол дома, мы присели. «Вы спасли мне жизнь», — спокойно заметил русский паренек. «Да. Интересно, это пулемет, который был на улице, или...» Ответ я получил в тот же миг. С улицы послышалось уже знакомое стрекотание. Два пулемета стреляли одновременно. «Понятно, их два», — заключил я. «Какова расстановка сил?» «По-моему, их человек 10-12», — сказал он. «Хотя в темноте сосчитать трудно. Все, кого я видел, были в масках, как и тот на борту яхты. Сперва они, похоже, перерезали телефонный кабель и отключили свет, а потом взорвали мост. Мы напали на них возле банка, но они водрузили перед ним пулемет, и мы не смогли приблизиться». «Где все жители?» «Разбежались кто куда и попрятались, если генералу Плешкову не удалось снова собрать их». Я нахмурился и напряг мозги. Что могут противопоставить мирные жители и ушедшие на покой капиталисты пулеметам и гранатам? Нет, кто бы ими ни командовал, толку от такого ополчения не будет. «Оставайтесь здесь и следите за яхтой», — сказал я. «Я постараюсь разведать, что происходит, и если наскребу несколько крепких парней, попробую захватить яхту с другой стороны. Налетчики наверняка воспользуются яхтой для отступления. Это как пить дать. Попытаемся помешать им». «Отлично», — сказал юноша. «Я думаю, вы найдете многих местных жителей возле церкви. Идите сейчас прямо в гору, пока не увидите железную ограду, а там возьмите вправо». «Хорошо». Я двинулся в указанном направлении. Достигнув главной улицы, я остановился и осмотрелся по сторонам. Все было спокойно. Единственный человек в поле моего зрения лежал лицом вниз на тротуаре недалеко от меня. Я подобрался к нему на четвереньках. Он был мертв. Я не стал тратить время, вскочил и перебежал на другую сторону улицы. Никто не попытался остановить меня. В ближайшей подворотне я задержался, чтобы перевести дух. Ветер прекратился. Ливень тоже поутих. Главная улица Куфиньяла была совсем безлюдна. «Уж не началось ли отступление к яхте?» — подумал я и зашагал по тротуару в направлении банка. И вновь ответ не заставил себя долго ждать. Высоко над моей головой, должно быть, почти на самой вершине утеса, вновь зазвенели пулеметные очереди. Одновременно послышались выстрелы из более легкого оружия и разорвалось несколько гранат. На ближайшем перекрестке я свернул на боковую улочку и побежал в гору. Несколько человек пробежали в противоположную сторону, не обращая внимания на мой вопрос, что там творится. Один из бегущих, запыхавшийся толстяк с лицом белым, как рыбье брюхо, остановился, потому что я сгреб его в охапку. «Автомобиль с пулеметом заехал на гору», — запинаясь, пробормотал он, когда я вновь проорал свой вопрос прямо ему в ухо. «Почему вы без оружия?» «Я потерял его». «Где генерал Плешков?» где-то наверху. Пытается захватить машину, но это невозможно. Это самоубийство. Почему не присылают подмогу?» Мимо нас по направлению к главной улице промчался еще один мужчина. Я отпустил толстяка и задержал группу сразу из 4 человек, которые бежали не так быстро. «Что там теперь творится?» — спросил я. «Они начали потрошить особняки», — ответил остролицый мужчина с усиками, вооруженный винтовкой. «А на материк еще ничего не сообщили?» «Невозможно», — ответил другой мужчина. «Первым делом бандиты взорвали мост». «Разве никто не умеет плавать?» «При таком ветре-то?» Катлан попытался было сунуться в воду и едва спасся, отделавшись парой сломанных ребер. «Но ветер стих», — заметил я. Остролицый отдал винтовку товарищу и снял пиджак. «Пожалуй, я попробую». «Отлично. Разбудите этих лежебок и свяжитесь с морской полицией, с береговой охраной. Если скажете, что у налетчиков пулеметы, они нам помогут. И еще передайте, что в распоряжении бандитов имеется яхта, на которой они собираются удрать. Яхта Хендриксона». Доброволец-пловец поспешил к пляжу. «Яхта?» — в один голос спросили сразу двое. «Да, на ней тоже установлен пулемет. И если мы хотим что-то предпринять, надо это делать сейчас, пока мы отрезаем им путь к отступлению. Соберите здесь всех мужчин с оружием, которых можете найти. Стреляйте с крыш, если получится. Сверху машина будет более уязвима». Троица двинулась вниз, а я припустил наверх, ориентируясь на пулеметный огонь. Пулемет строчил короткими очередями. Ответный огонь был разрозненным и слабым. Навстречу мне попалось еще несколько человек, подтвердивших, что генерал во главе дюжины бойцов по-прежнему пытаются справиться с пулеметом. Я повторил инструкции и продолжил восхождение. Ярдов через 100 навстречу мне высыпали остатки генеральского отряда. Они беспорядочно отступали, преследуемые градом пуль. Я решил, что дорога — не место для смертных. Перешагнув через пару трупов, я пролез через живую изгородь и продолжил путь к цели по влажной земле за кустами. Вверху пулемет замолчал. Его собрат на яхте по-прежнему палил, не переставая. Вдруг я услышал рев мотора автомобиля. Сверху катила машина. Я кинулся в кусты и распластался на земле, всматриваясь в темноту между ветвей. В обойме моего еще не стрелявшего пистолета оставалось 6 пуль. И это в ночь, когда на острове извели уже, должно быть, тонну пороха. Разглядев, наконец, машину, я разрядил пистолет, целясь низко, в колеса. Машина проехала мимо. Я выскочил из своего укрытия. Машина внезапно исчезла. Послышался скрежещущий звук, потом страшный треск, звон разбитого стекла. Я бросился на эти звуки. Из черной груды покореженного металла, откуда еще слышалось чихание мотора, выбралась темная тень и метнулась к лужайке. Я бросился следом, уповая, что больше никто в машине не уцелел. Я отставал от беглеца футов на 15, когда он споткнулся, и расстояние между нами сократилось до 10 футов. Я нажал на спусковой крючок и услышал сухой щелчок. Я совсем забыл, что выпустил все 6 пуль по колесам. Запасная обойма, завернутая в бумагу, лежала у меня в кармане пиджака под макинтошем, но перезаряжать времени не было. Меня обуревал соблазн запустить пистолетом в голову бегущего, но я сдержался. Впереди из мрака выросла громада дома. Беглец скинулся вправо, чтобы скрыться за углом. Слева гулко ухнул выстрел. Преследуемый повернул за угол. «Черт побери!» — голос генерала Плешкова оказался изумленным. «Чтобы я промахнулся из дробовика на таком расстоянии?» «Бегите с той стороны!» — крикнул я ему, устремляясь за неизвестным. Впереди слышалось топанье, но я никого не видел. Обогнув дом, приближался пыхтящий генерал. «Вы схватили его?» — выдавил он. «Нет». Перед нами вздымалась каменистая круча, по которой убегала вверх тропинка. По обеим сторонам росли кусты. «Но, друг мой!» — удивился генерал. «Как же он мог?» «Вверху на тропинке и чуть сбоку я различил едва заметный треугольник, возможно, часть светлой рубашки в вырезе куртки». «Оставайтесь здесь и продолжайте говорить», — шепнул я генералу и пополз вверх. «Должно быть, он удрал в противоположном направлении», — продолжал генерал, повинуясь моим наставлениям. «Потому что в противном случае я бы его заметил, а если бы он попытался пролезть через кусты, то...» Он говорил безумолку, пока я осторожно крался по тропе, нащупывая ногами опору. Я увидел затаившегося беглеца в нескольких шагах от себя. Привалившись к кусту, он наблюдал за генералом, в В следующую секунду он заметил меня. Он вскочил, и его правая рука дернулась вверх. Я прыгнул на него, вытянув обе руки вперед. Наступив на камень, я подвернул лодыжку и упал, как нельзя кстати, потому что посланная с близкого расстояния пуля просвистела у меня над головой. Падая, я ухватил левой рукой за щиколотки неведомого противника, который свалился прямо на меня. Я изо всех сил легнул его ногой, перехватил правое запястье и хотел уже впиться в него зубами, когда генерал, пыхтя как паровоз, подоспел на выручку и молодецким ударом отбросил врага. Поднялся я с трудом. Вывихнутая лодыжка упорно не хотела поддерживать свою долю в моих 180 с лишним фунтов веса. Сместив центр тяжести на другую ногу, я посветил фонариком в лицо пленника. «О, привет, Филиппа!» — воскликнул я. «Привет!» — без особой радости отозвался он. Коротышке-итальянцу, насколько я помнил, было года 23-24. В свое время я помог упрятать его в Сан-Квентин за участие в вооруженном ограблении. Несколько месяцев назад его выпустили, взяв на поруки. «Начальнику тюрьмы это не понравится», — заявил я. «Вы ошибаетесь», — заныл Филиппа. «Я тут ни при чем. Я собирался навестить друзей, а когда началась эта заваруха, решил спрятаться, потому что у меня несколько судимостей, и меня наверняка упекли бы за решетку, даже не став разбираться. А вы теперь будете думать, что я тут замешан». «Ты просто провидец», — сказал я и обратился к генералу. «Где мы можем запереть эту пташку, чтобы она не упорхнула?» «В моем доме, в чулане. Окон в нем нет, а дверь укреплена». «Очень хорошо. Шагом марш, Филиппа». Генерал Плешков повел упирающегося итальянца вперед, а я ковылял сзади. Осмотрев пистолет Филиппа, я убедился, что в его обойме не достает одного патрона, а заодно перезарядил собственный пистолет. Мы схватили Филиппа возле самого дома генерала, поэтому идти пришлось недолго. Генерал постучал в дверь и что-то сказал по-русски. Заскрипели засовы. Открыл нам дверь слуга с пышными усами. За его спиной стояли принцесса и статная пожилая женщина. Мы завели Филиппа в чулан. Пока генерал рассказывал домочадцам про наше приключение, я обыскал пленника и отобрал перочинный нож и спички. Больше ничего, что могло бы ему пригодиться, в карманах не оказалось. Потом генерал запер дверь и задвинул тяжелый засов. «О, вы ранены?» — воскликнула принцесса, заметив, что я хромаю. «Просто лодыжку подвернул», — ответил я. «Но нога немного побаливает. У вас есть пластырь?» «Да». Она что-то сказала усатому слуге, который кивнул, вышел из комнаты и вскоре вернулся с бинтами, пластырем и тазом с водой, над которой клубился пар. «Сядьте, пожалуйста», — сказала принцесса. Я помотал головой и потянулся за пластырем. «Мне нужна холодная вода, так как я собираюсь снова выйти под дождь. Покажите мне, пожалуйста, где ванная, и я быстренько все сделаю сам». Мы немного поспорили на сей счет, но в конце концов я пробился в ванную, где, обильно окропив лодыжку холодной водой, я туго перемотал ее пластырем. Потом я изрядно помучился, пытаясь засунуть ногу в мокрый ботинок, зато в итоге я вновь твердо стоял на ногах, хотя одна из них порядком ныла. Вернувшись в комнату, я заметил, что снаружи стало тихо, стрельба прекратилась, да и дождь перестал, а из-под опущенных жалюзей пробивается серый утренний свет. Я уже застегивал макинтош, когда во входную дверь постучали. Я услышал русскую речь. Потом в комнату вошел молодой русский, которого я уже встречал на пляже. «Александр, ты...» Статная пожилая дама взвизгнула, увидев кровь на щеке юноши, и лишилась чувств. Молодой человек даже глазом не моргнул, как будто привык, что при его появлении дамы падают в обморок. «Они отплыли на яхте», — сказал он мне, пока принцесса и двое слуг поднимали пожилую даму и укладывали ее на оттаманку. «Сколько их?» — спросил я. «Я насчитал 10, но мог пропустить одного или двух». «А люди, которых я послал, не пытались их остановить?» Он пожал плечами. «А что тут можно сделать? На пулемет не всякий полезет. Ваших людей выбили еще прежде, чем они успели занять позиции на крышах домов». Тем временем пожилую даму привели в чувство, и она стала засыпать паренька градом вопросов на русском языке. Принцесса натянула свой синий плащ. Дама оставила юношу с окровавленной щекой в покое и обратилась к принцессе. «Все уже кончено», — сказала та. «Я хочу посмотреть, что они натворили». Это предложение пришлось по душе всем. 5 минут спустя все мы, включая слуг, уже шагали вниз по склону. Вокруг и сзади, догоняя и обгоняя нас, вниз спешили и другие люди. Лица их под еле моросящим дождем казались усталыми и возбужденными. Внезапно откуда-то сбоку выбежала женщина, подскочила ко мне и принялась что-то сбивчиво рассказывать. Я узнал в ней одну из служанок Хендриксона. Понял я далеко не все. «Подарки исчезли. Мистера Броуфи убили. Оливер...» «Я подойду позже», — сказал я остальным и устремился следом за служанкой. Она бежала со всех ног. Я, естественно, бежать не мог, не мог даже идти быстрым шагом. Когда я достиг дома Хендриксона, сам Хендриксон, служанка и еще несколько слуг ждали меня у порога. «Они убили Оливера и Броуфи», — выпалил старик. «Каким образом?» «Мы были в комнате на втором этаже, стояли у окна и смотрели на вспышку выстрелов внизу. Оливер находился здесь, за входной дверью, а Броуфи охранял подарки. Мы услышали выстрел, и почти сразу же в нашу комнату ворвался мужчина, вооруженный двумя пистолетами. Он продержал нас минут 10, потом вышел и запер нас снаружи. Когда мы, наконец, взломали дверь, то Броуфи и Оливер уже были убиты. Пойдемте посмотрим на них». Шофер лежал на спине прямо у входной двери. Его смуглое горло было перерезано так, что виднелись шейные позвонки. Винтовка была рядом. Я нагнулся и взял ее. Из нее не стреляли. Наверху дворецкий Броуфи распростерся возле стола, на котором с вечера были разложены подарки. Пистолет исчез. Я перевернул тело. Броуфи убили в упор выстрелом в грудь. Ткань пиджака вокруг раны была обожжена. Большинство из подарков было на месте, но самых ценных и след простыл. Остальные валялись в беспорядке. Упаковки были вскрыты. «Как выглядел налетчик?» — спросил я. «Я его плохо разглядел», — сказал Хендриксон. «Света в комнате не было. Так, темный силуэт на фоне свечи, которая горела в холле. Довольно крупный, в черном плаще, в черной же маске, прикрывавшей голову и лицо с прорезями для глаз». «Шляпа?» «Нет, только маска». Пока мы спускались, я коротко рассказал Хендриксону обо всем, что видел и что сделал с тех пор, как мы расстались. Собственно, рассказывать подробнее было не о чем. «Как считаете, вам удастся что-то разузнать у того, которого мы поймали?» — спросил старик, когда я уже собирался уходить. «Вряд ли. Но они от меня не уйдут». Главная улица Куфиньяла была запружена народом. Я увидел отряд морских пехотинцев с острова Мер, а также полицейских из Сан-Франциско. Полуодетые горожане окружили их плотной толпой. Все наперебой рассказывали о ночных событиях, удачах и потерях, о личном героизме и обо всем виденном. Слова «пулемет», «бомба», «бандит», «машина», «выстрел», «динамит» и «убитый» повторялись сотни раз на самый разный манер. Мощный разряд, разнесший бронированное хранилище, не оставил от банка камня на камне. От ювелирного магазина тоже мало что уцелело. Бакалейную лавку напротив наспех переоборудовали под полевой госпиталь. Двое врачей творили чудеса над ранеными жителями острова. Завидев знакомое лицо, сержанта Роша из городской полиции, я протолкался к нему сквозь толпу. «Прибыли только что?» — полюбопытствовал он после того, как мы обменялись рукопожатием. «Или были здесь?» «Был здесь. Что вам известно?» «Все». «Еще не родился частный сыщик, который ответил бы иначе», — хмыкнул он, пробираясь следом за мной. «Вы не наскочили по дороге на брошенную яхту?» — спросил я, когда мы остались одни. «Весь залив кишел этой ночью брошенными яхтами». Это не пришло мне в голову. «А где ваш катер?» — спросил я. «Прочесывает территориальные воды в поисках бандитов. Я остался здесь с парой своих людей, чтобы разобраться в том, что случилось». «Что ж, вам повезло», — усмехнулся я. «Попробуйте незаметно посмотреть на ту сторону улицы. Видите толстяка с черными усами перед аптекой?» Возле аптеки стояли в одной кучке генерал Плешков, дама, упавшая в обморок, юный русский, окровавленная щека которого послужила причиной обморока, и бледнолицый тучный мужчина лет 40 с лишним, который также был с ними на свадьбе. Чуть в стороне возвышался Игнатий, а рядом с ним двое слуг и еще кто-то из челяди. Все возбужденно переговаривались и следили за жестикуляцией раскрасневшегося владельца аптеки, который взволнованно объяснял лейтенанту морских пехотинцев, что именно его личный автомобиль угнали налетчики, установили на нем пулемет и что, по его мнению, нужно с этими налетчиками сделать. «Да», — ответил Рош, — «вижу толстяка с усами». «Вот ваша добыча. И женщина с двумя парнями тоже. И вон те четверо русских. Кое-кого тут, правда, не достает, но я сам об этом позабочусь. Шепните на ушко лейтенанту и возьмете их тепленькими. Они ни о чем не подозревают». «Вы уверены?» — спросил сержант. «Не говорите глупости», — прорычал я, как будто за всю жизнь ни разу не ошибался. Все это время я опирался только на одну конечность. Закончив разговор и отвернувшись от сержанта, я перенес тяжесть тела на другую, и боль пронзила меня до самого бедра. Я стиснул зубы и заковылял по улице. «Куда делась принцесса?» Я считал, что после генерала она была главным действующим лицом налета. Если она оставалась дома и еще ни о чем не подозревала, то, возможно, мне удалось бы без лишнего шума справиться с ней. Каждый шаг причинял мучительную боль. Я почувствовал, что у меня подскочила температура. Пот катился градом. «Мистер, они здесь так и не проходили». Рядом со мной возник одноногий разносчик газет. Я обрадовался ему как чеку на выплату жалования. «Пойдем со мной», — сказал я, беря его за руку. «Ты хорошо потрудился, и я хочу поручить тебе еще одно задание». Отойдя на полквартала от главной улицы, я дохромал до приземистого желтого коттеджа. Входная дверь была нараспашку. Должно быть, хозяева слишком спешили встретить полицию и морскую пехоту. Внутри возле вешалки стоял плетеный стул. Я совершил противозаконное вторжение в частный дом и выволок стул на террасу. «Присядь, сынок», — попросил я юношу. Он повиновался. Веснушчатое лицо было озадачено. Я ухватился за костыль и решительно вырвал его из рук калеки. «Вот тебе 5 зеленых за аренду», — сказал я. «А если я его потеряю, то на эти деньги можешь заказать себе новый из слоновой кости и золота». И я оперся на костыль и заковылял в гору. До сих пор мне ни разу не приходилось ходить на костылях, так что никаких рекордов я не побил. Но все-таки это было несравненно лучше, чем хромать на больной ноге. Восхождение затянулось, но, наконец, я вышел на знакомую посыпанную гравием дорожку, которая вела к особняку русских. Я был еще ярдах в 4 от крыльца, когда принцесса Жуковская открыла дверь. «Ой!» — вскрикнула она, а потом, когда удивление прошло, добавила. «Я вижу, вам стало хуже». Она сбежала вниз по ступенькам и помогла мне преодолеть крыльцо. Я заметил, что правый карман ее серого фланелевого жакета оттопыривается под тяжестью какого-то предмета. Одной рукой поддерживая меня под локоть, а второй, обхватив за спину, принцесса провела меня в дом. Я понял, что она еще не осознала, что я раскусил их игру. В противном случае она бы постаралась держаться от меня подальше. Интересно, — подумал я, — а почему она вернулась домой после того, как вышла с остальными? Принцесса усадила меня в большое мягкое кресло, обтянутое кожей. «Вы, должно быть, голодны, как волк после такой тяжелой ночи», — сказала она. «Я посмотрю, что...» «Нет, сядьте». Я кивнул на стоящий рядом стул. «Я хочу поговорить с вами». Она села, сцепив изящные белые руки на коленях. Ни в лице, ни в позе принцессы не было даже тени нервозности или хотя бы любопытства. Тут она, пожалуй, переиграла. «Куда вы спрятали добычу?» — спросил я. Белизна ее лица ни о чем не говорила. Она была белым, как мрамор, еще тогда, когда я впервые увидел принцессу. Выражение темных глаз тоже не изменилось, и ни один мускул не дрогнул на лице. Голос был совершенно ровный. «Извините», — сказала она, — «я не поняла ваш вопрос». «Дело вот в чем», — пояснил я. «Я обвиняю вас в соучастии налета на Куффиньял и сопутствующих убийств и спрашиваю, где награбленное добро». Она медленно встала, горделиво задрала голову и произнесла так, словно я был по меньшей мере в миле внизу. «Как вы смеете? Кто вам позволил так разговаривать с принцессой Жуковской?» «Да хоть с Марией Антуанеттой», — небрежно бросил я. «Насколько мне известно, вы простая воровка и убийца». Она подобралась, как пантера для прыжка. Бледное лицо перекосилось от ярости. Рука, когтистая лапа, метнулась в карман. В следующий миг я и глазом не успел моргнуть. Она преобразилась. На смену разъяренной пантере вернулась принцесса. «Вот как это случается в сказках», — подумал я. Она снова села, закинула ногу на ногу, облокотилась на ручку стула, оперлась подбородком на кулачок и с любопытством уставилась на меня. «А что вас вообще навело на столь поразительные и бредовые мысли?» «Вовсе не поразительные и не бредовые», — ответил я. «Может, чтобы сэкономить время, я вам раскрою кое-какие улики против вас. Тогда вы сами сообразите, что не имеет смысла строить из себя невиновную». «Что ж, буду благодарна», — улыбнулась она. Даже очень. Я отставил костыль в сторону, уперев его подлокотник кресла, чтобы освободить руки. Первое. Я загнул один палец. Тот, кто спланировал эту операцию, знал остров. И не просто хорошо, но буквально каждый его дюйм. Здесь, по-моему, споры излишни. Второе. Машина, на которую установили пулемет, была украдена здесь же, у владельца аптеки. Яхта, на которой якобы исчезли налетчики, тоже была похищена здесь. Бандитам с материка понадобилась бы собственная машина или лодка, чтобы привезти оружие, взрывчатку и боеприпасы. И они, конечно, использовали бы свою машину или лодку, не став похищать другие. Третье. Во время всего налета не было и намека на почерк настоящих гангстеров. Если хотите знать мое мнение, это была чисто военная операция от начала до конца. Худший медвежатник в мире мог бы вскрыть банковское хранилище и сейф ювелира, не разрушая здания. Четвертое. Бандиты с материка не стали бы уничтожать мост. Они бы сохранили его на тот случай, если бы им пришлось срочно сматываться в этом направлении. Пятое. Гангстеры, рассчитывавшие удрать с острова на яхте, не стали бы затягивать налет на целую ночь. Шума было столько, что можно было разбудить всю Калифорнию от Сакраменто до Лос-Анджелеса. Вы же отправили на яхте лишь одного человека, который усиленно палил из пулемета, а потом спрыгнул в воду и добрался до острова вплавь. Громиле Игнатию не составляло бы ни малейшего труда совершить такой подвиг. Пальцы на правой руке были уже загнуты. Я переключился на левую. Шестое. Я встретил на пляже вашего паренька, который явно возвращался с яхты. Он предложил мне напасть на нее и попытаться захватить. В нас стреляли, но пулеметчик играл с нами в кошки-мышки. Ему ничего не стоило отправить нас на тот свет, а он старательно стрелял поверх наших голов. Седьмое. Этот же парнишка, насколько мне известно, единственный, кому удалось лицезреть отступающих налетчиков. Восьмое. Все ваши люди, с которыми я сталкивался, были подчеркнуто вежливы и приветливы со мной, а генерал целый час разговаривал со мной во время торжества. Очень наивно. Девятое. После того, как машина с пулеметом съехала в кювет, я погнался за тем, кто в ней сидел. Возле вашего дома я потерял его из виду. Итальянец, которого я схватил, — это не он. Тот, должно быть, укрылся в доме, не без помощи генерала. Это точно, потому что генерал сотворил подлинное чудо, ухитрившись не попасть в него из дробовика футов с шести. Это из дробовика-то. Десятое. Вы пришли в дом Хендриксона с единственной целью — вытащить меня оттуда. Теперь и на левой руке пальцы иссякли. Я снова вернулся к правой. Одиннадцатое. Обоих слуг Хендриксона убил кто-то, кого они знали и кому доверяли. Обоих убили с близкого расстояния, и ни один из них не стрелял. Думаю, что Оливер впустил вас в дом, и вы отвлекли его разговором, а в это время ваш сообщник подкрался сзади и перерезал ему глотку. Потом вы поднялись на второй этаж и пристрелили ничего не подозревающего Броуфи. Естественно, что, увидев вас, он утратил бдительность. Двенадцатое. Впрочем, должно быть уже достаточно. У меня даже горло заболело от напряжения. Принцесса оторвала подбородок от кулачка, вытащила из изящного черного портсигара пухлую белую сигарету и поднесла к губам. Я учтиво чиркнул спичкой. Принцесса затянулась так, что сгорела едва ли не треть сигареты, и медленно выдохнула дым. «Что ж», — сказала она, — «этого и впрямь хватило бы с лихвой, если бы вы сами постоянно не видели нас. Мы же то и дело сталкивались с вами». «Это проще пареные репы», — ухмыльнулся я. «Имея пару пулеметов, кучу гранат, зная остров как свои пять пальцев, да и к тому же в кромешной тьме против сбитых с толку горожан, это детская забава. Насколько я знаю, вас 9 человек, включая 2 женщин. На всю эту заваруху хватило бы 5, в то время как остальные мелькали бы то тут, то там, обеспечивая алиби. Так вы и поступили. Повсюду я сталкивался с кем-то из ваших. А генерал, бравый бородач, возглавивший народное ополчение, представляю, куда он их заводил. Счастье, если хоть кто-то из них уцелел». Она докурила сигарету, бросила окурок на ковер, растерла его ногой, устала, вздохнула и спросила. «И что теперь?» «Я хочу знать, куда вы дели добычу». Ее ответ поразил меня. «Под гаражом в яме, которую мы выкопали несколько месяцев назад». Я, конечно, не поверил, но оказалось, что принцесса сказала правду. Говорить мне больше было нечего. Я нащупал одолженный костыль, намеревался встать и уйти, но принцесса подняла руку и тихо сказала. «Подождите чуть-чуть, пожалуйста. Я хочу вам кое-что предложить». Немного приподнявшись, я протянул вперед руку, пока не коснулся ее кармана. «Я хочу забрать у вас пистолет», — сказал я. Она кивнула и спокойно позволила мне извлечь пистолет из ее кармана и переложить в свой собственный. Потом заговорила. «Некоторое время назад вы сказали, что вам все равно, кто я такая. Но я все-таки хочу, чтобы вы знали. Сейчас так много русских, которые были кем-то, а превратились в ничто, что я не стану утомлять вас этой старой, как мир, историей. Хотя для нас эта история — реальность. Мы бежали из России, прихватив лишь самое необходимое, чего, к счастью, хватило, чтобы обеспечить наше существование на несколько лет. В Лондоне мы открыли русский ресторанчик, но Лондон внезапно оказался переполнен русскими ресторанами, и наш прогорел. Мы пробовали преподавать музыку, языки и тому подобное, но всюду сталкивались с такой жесткой конкуренцией, что могли едва сводить концы с концами. А что мы еще умели? Что могли делать? Приближался день, когда мы должны были остаться без гроша, познать голод и нищету. Мир был закрыт для нас. Изгои легко становятся преступниками. А почему бы и нет? Разве весь мир не взирал с равнодушием на то, как у нас отнимают все — богатство, жилье и родину? Мы замыслили это раньше, еще даже не слыхав про Куфиньял. Мы хотели найти тихий уголок, прибежище богатых людей, поселиться там, а потом разграбить. Куфиньял, когда мы его увидели, подошел идеально. Мы сняли особняк на 6 месяцев, так что у нас едва хватило средств на то, чтобы прожить это время. 4 месяца мы привыкали к местному сообществу, а оно привыкало к нам. Мы собирали оружие и взрывчатку, разрабатывали планы, поджидали подходящие ночи. Прошлая ночь, как нам показалось, была как раз тем самым удобным случаем, и мы, как мы думали, застраховались от любых неожиданностей, кроме одной — вашего присутствия и вашей гениальности. Это оказалось очередным непредвиденным несчастьем, к которым мы, наверное, навечно приговорены. Тут она приумолкла и подняла на меня трагические темные глаза. «Моя гениальность тут ни при чем», — воспротивился я. «Беда в том, что ваши люди запороли эту операцию с самого начала. Ваш генерал вволю посмеялся над никогда не нюхавшим пороха штатским, который захотел бы командовать армией. А тут вы, люди без преступного прошлого, пытаетесь провернуть операцию, которая по зубам только сливкам преступного мира. Вы же дилетанты. А что до остального, я вам сочувствую, но ничего поделать не могу». «Почему?» — еле слышно спросила она. «Почему вы не можете?» «А с какой стати?» — рубанул я напрямик. «Никто больше не знает того, что знаете вы». Принцесса пригнулась и положила руку на мое колено. «Под гаражом зарыты несметные сокровища. Можете попросить все, что хотите». Я потряс головой. «Но вы же не глупец!» — возмутилась она. «Вы же...» «Позвольте, я вам все объясню», — прервал я. «Отбросим прочь всякую честность, преданность работодателю и так далее». Я частный сыщик только потому, что я люблю свою профессию. Платят мне неплохо, хотя я мог бы найти множество занятий, которые приносили мне больше. Даже лишняя сотня в месяц — это 12 сотен в год. 25-30 тысяч долларов от настоящего дня до моего 60-летия. Так вот, я отказываюсь от этих тысяч только потому, что мне нравится быть сыщиком. Ничего другого я не знаю и ни от чего другого не получаю удовольствия. И главное — я и не хочу знать ничего другого, и не хочу ни от чего другого получать удовольствие. Это не измеришь в деньгах. Деньги — это тоже приятно, я ничего против не имею. Но за последние 18 лет я наслаждался только погоней за преступниками, разгадыванием преступлений, и наивысшим счастьем, смыслом существования для меня был миг поимки преступника или разоблачения аферы. Это единственное будущее, которое я для себя мыслю, и я никому не позволю нарушать мои планы». Принцесса медленно встряхнула головой, потом опустила ее. Ее темные глаза взглянули на меня из-под лобья. «Вы говорите только о деньгах», — сказала она. «Я же сказала, что вы можете попросить все, что захотите». «Чушь какая! Откуда вообще женщины вбивают в головы такие мысли?» «Вы еще что-то не понимаете», — резко сказал я, вставая и опираясь на костыль. «Вы думаете, что я мужчина, а вы женщина? Это неправильно. Я охотник, а вы нечто, что стоит передо мной на дороге. Ничего человеческого в этом нет. Вы же не станете ожидать от гончей, что она вдруг начнет лизаться с только что загнанной лисой. Хватит болтать зря, мы только теряем время. Я сидел и думал, что полиция или морские пехотинцы заявятся сюда и арестуют вас. Вы сидели и ждали, что кто-то из ваших подоспеет на выручку и пришьет меня. Так вот, мне надо было вам сказать... Их как раз арестовали, когда я направился сюда. Это ее потрясло. Она вскочила было, но при этих словах отступила на шаг и пошатнулась. С ее губ слетело непонятное мне восклицание. «Русское, должно быть», — подумал я. Но в следующую секунду понял, что ошибся. Слова были итальянскими. «Руки вверх!» — скомандовал хрипловатый голос Филиппа. Филиппа с пистолетом в руке стоял в проеме двери. Я задрал руки так высоко, как только мог, чтобы не выронить костыль, на который опирался. Я мысленно клял себя за неосторожность. Вот, значит, зачем она вернулась в дом. Видно, рассудила, что если она освободит итальянца, то мы окончательно поверим в то, что он замешан в ограблении, и станем искать налетчиков среди его знакомых. В противном случае он мог бы доказать свою непричастность к преступлению. Пистолет ему она дала либо для того, чтобы он пробился на волю, либо чтобы он погиб в перестрелке. Это ее тоже вполне устроило бы. Пока я ворочал мозгами, Филиппа подошел ко мне сзади, ощупал и забрал мой пистолет, свой, а также пистолет, который я достал из кармана принцессы. «Предлагаю тебе сделку, Филиппа», — сказал я, пока он отступал в угол, откуда мог одновременно следить за мной и за принцессой. «Ты выпущен на поруки, не отсидев еще несколько лет. Когда я тебя поймал, ты был вооружен. Одного этого хватит, чтобы снова упечь тебя в каталажку. Но я знаю, что в этом дельце ты не замешан. У тебя, конечно, были тут какие-то темные делишки, но на это мне наплевать. Если сейчас уйдешь отсюда, ни во что не встревая, то я тебя не видел». Смуглый лоб итальянца прорезали морщинки. Филиппо напряженно размышлял. Принцесса шагнула к нему. «Ты слышал, что я ему предлагала?» — сказала она. «Так вот, то же самое я предлагаю тебе, если ты убьешь его». Морщинки на лбу Филиппа стали глубже. «Что ж, решай сам, Филиппа», — бросил я. «Я могу предложить тебе лишь одно — гарантию, что ты не вернешься в Сан-Квентин. От принцессы ты получишь здоровый куш и еще более здоровый шанс угодить на виселицу». Девушка, вспомнив о своем преимуществе, обрушила на Филиппа поток итальянских слов. «Я знаю по-итальянски только 4 слова — 2 грубых и 2 нецензурных. Я произнес все 4». Филиппа явно поддавался. Будь он лет на 10 старше, он бы принял мое предложение и был счастлив. Но он был юн, а принцесса, я наконец это увидел, была и впрямь чертовски завлекательна. Решение итальянца было несложно предугадать. «Но только не убивать», — заключил он по-английски, явно для моих ушей. «Я запру его в том чулане, где сам сидел». Принцессе его решение не пришлось по вкусу. Она вновь разразилась несколькими итальянскими фразами. К сожалению, для нее в ее предложении была одна слабинка. Принцесса не могла убедить Филиппа, что ему и впрямь была обеспечена доля в добыче. Ей оставалось только одно — пустить в ход все свое обаяние. Она стояла в нескольких шагах от меня. Она приблизилась к Филиппу. Она напевала, мурлыкала, как сладкоголосая сирена, очаровывала круглолицего итальянца. И она добилась своего. Филиппа пожал плечами. Все его лицо говорило «да». Он повернулся... Я нанес ему страшный удар костылем по голове. Костыль раскололся пополам. Ноги Филиппа подкосились, и он осел на пол, как куль с мукой, и распростерся неподвижный. Лишь тонкая струйка крови обагрила ковер. Я подполз на четвереньках к выпавшему из руки Филиппа пистолету. Принцесса была уже на полпути к двери, когда я выкрикнул «Стойте!» «Нет», — сказала она, но тем не менее остановилась. «Я ухожу». «Вы идете со мной». Она рассмеялась, довольно мило и уверенно. «А как вы считаете задержать меня?» «Надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал я. «У вас хватит здравого смысла, чтобы не пытаться сбежать, когда я держу вас на мушке». Принцесса вновь рассмеялась, немного изумленно. «У меня хватит здравого смысла, чтобы не задерживаться здесь», — поправила она. «Ваш костыль сломан, и без него передвигаться вам трудно. Догнать вы меня не сможете. В то, что вы способны в меня выстрелить, я не поверю». «То есть вы бы выстрелили, если бы я напала на вас, но я этого не сделаю. Я просто повернусь и спокойно выйду». Глядя на меня в полоборота, она шагнула к двери. «Остановитесь!» — прорычал я. Она заливисто рассмеялась и сделала еще шаг. «Остановитесь же, черт возьми!» Принцесса неторопливо приближалась к двери. Короткая серая фланелевая юбка плотно облегала ее стройные ноги, затянутые в грубые шерстяные чулки. Моя ладонь, сжимавшая рукоятку пистолета, внезапно вспотела. Ступив правой ногой на порог, принцесса насмешливо фыркнула. «Адьё!» — бросила она на прощание. Я всадил пулю в ее правую ногу. «Ох!» Принцесса села на пол. Лицо ее перекосилось от изумления. Боль она ощутит чуть позже. Мне никогда прежде не приходилось стрелять в женщину. Чертовски странное ощущение. «Я же говорил, что я сделаю это!» Мой голос показался мне самому хриплым, диким и незнакомым. «Разве я не отнял костыль у калеки?» Текст читал Александр Степной.